Глава 32. «Будь спокойна», — шепнул мне Клим, пока мы ехали в такси до кофейни «Лофт», находящейся рядом с редакцией журнала «Босс Теме». Именно там нас ждал журналист Виктор Глебов, которому Клим и предложил эксклюзивное интервью. «Клим, слушай». Я оглядела плечи сидящего рядом Щеглова. Украдкой вдохнула аромат его парфюма, такого знакомого и любимого, что заныло сердце, взглянула в его сосредоточенное лицо. «Я постараюсь сделать все, чтобы исправить ситуацию, но нужно свериться, что мы конкретно будем говорить, чтобы это казалось правдоподобным». «Мы ведь не собираемся лгать», — пожал плечами Клим. «Расслабься». В его глазах мелькнула темень. Именно ту самую темень я разглядела однажды, когда впервые увидела Щеглова в «Лавбоди». Именно с этой теменью во взгляде он взял меня прямо там, в зале фитнес-клуба на тренажере. Спокойный и до того многообещающий опасный, что низ живота сжимался в сладком спазме. Пока мы ехали в такси и слегка соприкасались локтями, сидя на заднем сиденье, я изредка поворачивала голову и бросала короткие взгляды на точеный профиль Щеглова. Нет, я решительно не узнавала в нем теста. Это был мужчина, сделавший сам себя, уверенный и прекрасный. Его образ сейчас как никогда подходил для того, чтобы давать эксклюзивные интервью в непринужденной обстановке. Щеглов был одет неброско и в то же время со вкусом. Серые джинсы выгодно подчеркивали узкие бедра и талию. Под светлой рубашкой с закатанными до локтей рукавами угадывались крепкие плечи и грудь. Порой я забывалась и слишком пристально смотрела на него, изучая и словно открывая для себя заново. Клим поворачивался и вскидывал брови, как бы спрашивая: «Ну и долго ты будешь на меня пялиться, Варвара Демидова?» И я отводила глаза, будто пойманная по горячим следам преступница. Проходила секунда, другая, и я снова смотрела на него. Мне хотелось глядеть на него бесконечно, касаться его загорелой кожи, слушать его дыхание. «Не буду паниковать», — сказала я непринужденно. «Но нужно будет сказать, что между нами не было никакой связи. Мы добрые друзья, сохранившие отношения еще с детства. Хорошо?» И опять глаза Щеглова окатила многообещающая темень. Он кивнул. «Без проблем». Я постаралась расслабиться, как и посоветовал Клим. Но чем ближе такси подъезжало к обговоренному месту встречи, тем сильнее колотилось сердце. Паника овладевала сознанием. Не сболтнуть лишнего журналисту, правильно держаться, не пялиться на Клима. Меня волновали любые мелочи. Ладонь Клима неожиданно легла на мое колено, обтянутая тонкой сеткой чулок телесного цвета. «Варя, все будет хорошо». Щеглов излучал спокойствие и присутствие духа. Но его ладонь, лежащая на моей ноге, заставила заволноваться куда больше, чем вся история с блогом Ломоносовой, и задержать дыхание. Тихая буря, поскуливающая внутри, вдруг разом окрепла, превращаясь в ураган желания. Я убрала ладонь Щеглова мягким, но решительным жестом. «Клим Сергеевич, мы сделаем все правильно». Я улыбнулась ему по-дружески, но не более того, и откровенно добавила: «Надеюсь, ты не пожалеешь о решении дать интервью». На это Щеглов промолчал, отвернувшись в окно. Господи, вот бы мне его хладнокровие и самообладание. Через минуту в окне такси мелькнула крупная вывеска «Лофт». Мы вышли из машины и поспешили к заведению. На крыльце кафе Клим остановился и внимательно оглядел мое платье. Единственное в гардеробе, купленное не на распродаже, дорогое и элегантное. Оно мне нравилось, выгодно подчеркивало высокую грудь, при этом скрывало недостатки фигуры. Клим скользнул взглядом снизу вверх, на долю секунды задержавшись на груди, шее и губах, потом посмотрел мне в глаза. Он был как никогда серьезен. «Варвара Андреевна, это то самое платье?» В его голосе я уловила уже знакомую мне томную хрипотцу. Улыбка тронула мои губы сама собой. «Да, Клим Сергеевич, это то самое платье». Неужели он запомнил платье, в котором я впервые появилась в «Лавбоди» в тот незабываемый вечер? Странное, но вопрос Клима, заданный в столь напряженный момент, возымел эффект успокоительного. Паника отпустила. «Беспроигрышный вариант», — хмыкнул Щеглов и открыл передо мной дверь кафе. Я вошла в полумрак заведения, окунувшись в марево кофейных ароматов. Виктор Глебов сидел за дальним столиком у окна. Одного взгляда хватило, чтобы испытать неприязнь к явно матерому журналисту, худому, сутулиному, в чуть мятом костюме, с профессиональной улыбкой на тонких бледных губах. Его маленькие глаза щурились в вечном поиске жареных новостей. Нервные пальцы подрагивали, будто бегали по невидимой клавиатуре и строчили. Увидев Щеглова, он привстал. Его юркий взгляд прошелся по мне так внимательно, что по телу пронесся неприятный холодок. «Клим Сергеевич?» Мужчина протянул Щеглову руку. Рукопожатие вышло крепким и напряженным. Журналист и тренер словно испытывали друг друга на психологическую прочность и проверяли, насколько же далеко могли зайти в своих намерениях. «Здравствуй, Витя», — кивнул Клим и, коротко, без лишних словесных прелюдий, представил меня журналисту. «Это Варвара Демидова». «Виктор». Глаза Глебова блеснули волчьим азартом. Мелкие ровные зубы оголились в ухмылке. Он еще раз оценивающе посмотрел на мою грудь, обтянутая шелком платья, как бы говоря: «Ох, Клим Сергеевич, я прекрасно тебя понимаю. Я бы тоже не устоял». Мы уселись с Климом за столик рядом друг с другом, но не слишком близко, чтобы у журналиста не возникло даже мысли о том, что нас связывали, когда-то связывали, не только деловые отношения. По его усмешке несложно было догадаться, что именно об этом он сейчас и подумал. «Вы спите с Климом Щегловым?» — в лоб спросил он у меня. Его лицо при этом выглядело столь невинным, что казалось, он справлялся о самочувствии какого-нибудь потенциального общего знакомого. Я успела только возмущенно вскинуть брови. «Оставь свои приемы, Вить», — нахмурился Щеглов. «Либо мы уйдем, и ты ничего не получишь». Глебов широко заулыбался, откинувшись на спинку кресла. «Извините, это профессиональное». Он с ловкостью фокусника вынул из кармана диктофон, положил его на стол передо мной и включил запись. «Вы не против?» Ответ ему был не нужен, поэтому он сразу перешел к главному. «Значит, вы та самая школьная любовь Клима Щеглова, Варвара Демидова, о которой все говорят?» «Да, мы учились в одной школе, это правда», — уверенно ответила я. «Прошло много лет. Мы встретились случайно, узнали друг друга и решили, что может быть друг другу полезными. Мы столкнулись в одном из клубов «Лавбоди», куда я пришла, чтобы избавиться от лишнего веса. Как когда-то сделал и сам Клим Шереметьев, ныне Щеглов. Я с уверенностью могу сказать, что не встречала еще человека со столь железной волей и силой духа. Пример преображения Клима Шереметьева – пример настоящей победы. Этот человек не понаслышке знает, что такое испытание». Глебов медленно моргнул, его лицо вытянулось. Он метнул взгляд на Клима, и тот кивнул, подтверждая мои слова. Журналист еще раз моргнул. Его поразили моя откровенность, принятие собственной неидеальности и раскрытие информации о Климе Шереметьеве. Нежелание юлить и изображать кого-то другого ошарашило его настолько, что он несколько секунд не знал, что спросить. Терялся весь смысл каверзных вопросов, подтверждение горячих слухов. Журналист выдавил наконец: «И как же вы, имея проблемы с лишним весом, будете представлять сеть известных фитнес-клубов? Вы не опасаетесь провал кампании, осуждения или насмешек лично в ваш адрес?» «Это стратегия», — вставил Щеглов. Глебов, понимающе, кивнул. «Это отличная стратегия, согласен. Среди множества идеальных тел реклама с...» Он снова посмотрел на мою пышную грудь. «Реклама с такой девушкой, как Варвара Демидова, может сработать». Журналист прищурился, оглядел сначала меня, потом Клима. «А что что вы можете сказать насчет видео с вашим участием? Я имею в виду видео, где вы, Клим Сергеевич, устраиваете потасовку в парке с Антоном Бородиным, которого в данный момент уже задержали по подозрению в... Задержали? Ахнула я, не сдержавшись. Глебов был доволен произведенным эффектом. В его жадных до сенсаций глазах снова заблестел охотничий энтузиазм. Клим, кстати, тоже удивился, но промолчал. Свидетели утверждают, что инициатором драки был Бородин. Значит ли это, что связь с Варварой Демидовой не так однозначна и невинна, как вы утверждаете? Поинтересовался журналист, уставившись на Щеглова. Возможно, сливом видео вы устранили конкурента. Клим улыбнулся. «Что ж», — сказал он, — «это все не так важно. Тот, кто должен был получить по заслугам, получил по заслугам, не так ли? Или вы за то, чтобы такого парня, как Бородин, вернули в общество?» Он не стал ждать от Глебова ответа и добавил. «Насчет наших отношений с Варварой Андреевной, которые всех так интересуют». «Конечно, интересуют», — перебил Глебов. Клим Щеглов, завидный холостяк, и светские сплетники жаждут подробностей. «Когда-то давно, целую вечность назад», — продолжил Клим, — «я был безумно влюблен в Варвару Демидову, девочку из параллельного класса. Это так. И вот теперь мы встретились. Детская любовь имеет свойство заканчиваться, но мне стоило больших усилий не влюбиться в Варвару снова». Он посмотрел мне в глаза, и от его взгляда мои колени вздрогнули. С этого дня Варвара Андреевна является лицом сети фитнес-клубов Love Body. Никаких романтических отношений между нами нет, только бизнес. Следите за блогом Варвары. Я кивнула. Да, в нем я даю советы по похудению и рассказываю о тренировках. Значит, никаких отношений нет? Уточнил Глебов, бесцеремонно меня перебив. «Нет», — ответила я спокойно. И сама удивилась собственному спокойствию. Я знала, мы оба врем. Я и мой личный тренер. Между нами искрило так, что, казалось, вот-вот взорвется сам воздух. Журналист нахмурился. Его явно не устраивало то положение дел, которое мы ему обрисовали. «Да». Он получил подтверждение всем слухам, кроме одного – связи между бизнесменом Щегловым и клиенткой его клуба и по совместительству бывшей школьной любовью. «Хотя знаете что? Есть один момент», – вдруг произнес Клим, и его неожиданная реплика прозвучала как гром среди ясного неба. Глебов от нетерпения прикусил нижнюю губу, придвинув диктофон поближе к Щеглову. А я сжала кулаки под столом, напрягшись всем телом. «Боже, что задумал Клим?» Он повернулся ко мне лицом. «Я до сих пор тебя люблю. И ты знаешь об этом?»